Глава 16. Подземный ход. Клара. Голова раскалывалась, будто в ней, не прекращая, звонили колокола. Нагрянувшие последствия того, что я воспользовалась зрением духа. Отчасти именно из-за этой боли пребывание в доме Крэмбера стало практически невыносимым. «Ты думаешь, что организация пользуется тоннелями Нижнего города?» — спросила я, когда мы отдалились от дома старого знакомого. Откровенно говоря, Дарлинг меня немало удивил. Не ожидала, что Макс заступится за меня. Хватило лишь одной его фразы, чтобы заткнуть Фредерика. Конечно, я и сама могла бы за себя постоять, но все равно. «А почему нет?» — легко проговорил он. Город просыпался, оживал, насыщался красками. На улицах появились первые прохожие, что спешили по своим делам, а хлебобулочные лавки манили ароматами свежей выпечки. «Не знаю, для меня все, что связано с подземельями, это...» Я помолчала, подбирая слова. «Бред собачий. Осторожнее в выражениях, особенно на улице», — укорил Макс. Но на мгновение, сморщившись от головной боли, я продолжила. «Дарлинг, ты ведь сам понимаешь абсурдность ситуации. Это выборочное правосудие. Почему никто до сих пор с ними не покончил?» Макс оглянулся по сторонам и лишь потом тихо ответил. «Я полагал, ты засыплешь меня вопросами иного рода. Точнее, претензиями. Ладно. Ты не думала, что ими пользуются все. Богачи, бандиты и даже империя. Они поделены, и никто не хочет лишиться своей власти. И абсолютно всем выгодно, чтобы для простого населения Нижний город оставался не больше, чем историями, которым половина даже не верит. Разве можно такое скрыть?» В голове это никак не укладывалось. Хотя, если быть откровенной, в этот самый момент в моих мыслях царила сплошная неразбериха. Мне просто необходимо поспать. Мы завернули в тихий сквер, где в окружении лавочек и в тени высоких заборов с острыми, как пики, столбиками, ограждающими дома богатеев, расположился скромного вида фонтан. К нему вела белая дорожка, сложенная из каменных плит. Несмотря на то, что это центр города, здесь не было ни души. «Ну, по-видимому, можно, раз скрывают», — бросил Дарлинг, направляясь прямиком к фонтану. Я же остановилась у истока дорожки. «Зачем мы здесь?» Сквер был странным, слишком ухоженным и в то же время будто заброшенным. На новых на вид лавочках скопилась пыль, отчего дерево казалось почти серым. Но те же белые плиты под моими ногами выглядели безукоризненно чистыми, словно их совсем недавно вымыли. «Хочу кое-что показать», — отозвался напарник. Прекрасно знакомые мне интонации в его голосе лишь подтверждали, что сейчас я и правда увижу кое-что интересное. Макс едва заметно улыбнулся, склонился к каменной чаше фонтана и дотронулся до одного из семи краников. Из него единственного вода не текла. «Смотри», — прошептал Дарлинг едва слышно, а следом прозвучало короткое заклятие, которое я уже не распознала. Мгновение ничего не происходило, но вдруг земля под ногами пошла ходуном. Я едва успела отпрыгнуть, когда край белой плиты почти бесшумно рухнул вниз, обнажив подземный ход со ступенями. «Это...» Мне понадобилось несколько секунд, чтобы справиться с удивлением. Я рассматривала плиту и темнеющее жерло секретного хода, а потом подняла возмущенный взгляд на Дарлинга. «А предупредить было не судьба о том, что плита упадет?» «Зачем?» — искренне удивился Макс. И иронично добавил, подходя ближе. «Так ведь намного интереснее». «Уверен?» «Конечно. Ты выглядела смешно». Его слова я встретила с кислой улыбкой и вновь посмотрела на открывающийся проход. Из подземелья совсем не пахло сыростью, лишь сухой и теплой землей. Темные каменные ступени были припорошены пожелтевшей листвой. «Вход никто не охраняет?» «Охраняются только те, что ведут на чужие территории. Этот, если мне не изменяет память, находится на нейтральной». Задумчиво протянул Макс, сбивая засохшую грязь с ботинок. «На моих была такая же. Мы словно вернулись с экстремального путешествия по дикой природе, а не бродили всю ночь по столице Империи. Я хочу получить карту и понять, есть ли под тем зданием вход в Нижний город. Если он есть, то это непростое дело с дурманом. Те люди либо слишком обнаглели и зашли на чужую территорию, либо их покрывает кто-то более влиятельный, чем мы предполагали». Я встревоженно посмотрела на Дарлинга. В груди зародилось нехорошее предчувствие. Чем больше мы копались в этом деле, тем серьезнее оно становилось. Я никогда не сомневалась в себе, но и иллюзиями не страдала. Все, что угодно, могло пойти не так, и прямо сейчас мы ступали на опасную дорожку, которая могла обернуться чем угодно, даже гибелью. «Макс!» Я вздохнула, собирая разрозненные мысли в кучу. «А откуда ты столько знаешь о подземельях? Я ведь тоже не домашняя девочка, со многими людьми поддерживаю связь, но это... Подобным со мной никто не делился». Широким жестом я указала на вход в подземелье. Дарлинг проследил за моим жестом и, видимо, мысленно произнес запирающее заклятие, потому что плита плавно поднялась вверх, скрывая свою тайну. Напарник же задумчиво дотронулся до фамильного перстня, прокручивая его на пальце и смотря в сторону. И, наконец, соизволил ответить. «Дарлинги занимаются поставками из-за моря. Также моей семье принадлежит часть Восточного банка, где лежат основные вложения наших партнеров. Не знаю, как было раньше, но мой отец строит дело на чужих костях. Я не говорю, что он лично кого-то убил, но он не гнушается незаконными сделками, если прибыль будет большой. Поэтому я знаю о подземельях не понаслышке». Лишь под конец речи Макс взглянул на меня. Карие глаза оказались поразительно бездушны, но вот губы искривлены в едкой усмешке. «Над собой? Судьбой? Или всем миром?» Ответа я не нашла. Все же именно я должен был стать наследником. Меня готовили к этому с раннего детства, продолжил Дарлинг, неотрывно глядя на меня. В этот момент я поняла, что человек передо мной куда глубже, чем мне казалось когда-то. Надо обладать недюжинным умом и смелостью, чтобы откинуть то, что тебе внушали с пеленок. Оттолкнуть не из-за глупости или беспечности, а потому что у тебя появилась иная точка зрения на этот счет. «Ладно, я поняла», — отозвалась я, больше не собираясь лезть ему в душу. Губы Макса дрогнули вновь в едва заметной улыбке, а во взгляде промелькнула благодарность. Впрочем, в последнем я не была до конца уверена. Когда мы покинули сквер, солнце стояло уже высоко в небе, но перед моими глазами плясали темные пятна, недосып вкупе с использованием зрения духа действовали на меня губительно. В какой-то момент я остановилась посреди дороги, поняв, что срочно должна прилечь. Я уже не раз сталкивалась с подобным состоянием. Достаточно будет хотя бы пары часов сна, чтобы прийти в норму. Головная боль, конечно, пройдет лишь к вечеру, но она станет терпимее. Благо, времени в запасе у нас достаточно. «Ты собралась потерять сознание?» Дарлинг неожиданно взял меня за запястье и, вглядываясь в мое лицо, нахмурился. «Только не ври. Я уже видел подобное. Дух у меня появился на последних курсах Академии, и Макс застал худшее проявление нашей связи с Луной. Только с тех пор прошло достаточно времени, чтобы я научилась контролировать последствия. Нет, я уже давно его не теряю». Я оскорбленно выдернула руку из захвата. Мне не понравилось, что Макс повел себя со мной, как с ребенком. «Но будет хорошо, если ты остановишь мне карету. Хочу домой». «Роженская, хватит ерепениться!» Недовольно поморщился Дарлинг, приблизившись вплотную. «Мы работаем вместе. Если тебе не здоровится, говори прямо. Не надо терпеть до последнего. Перед другими будешь скрывать свои слабости. Я и так их все знаю. Идем». Его пальцы вновь сомкнулись на моем запястье, жестко, не терпя возражений, а через мгновение ослабли, будто раскаявшись. Макс потянул меня вперед, рассекая толпу, словно острый клинок плоть, а мне ничего не оставалось, кроме как следовать за ним. Желание противиться испарилось без следа. Мы же должны научиться доверять друг другу, верно? Поведение Дарлинга — это всего лишь забота? Куда мы? Спросила я негромко, но напарник все равно услышал. «Ко мне домой».